Второе. Нет, не сегодня дано мне узнать свою смерть. Ни сегодня и ни в какой другой день. Я умру для других, но сама не увижу, как умираю. Я опять закрыла глаза. Однако заснуть уже не смогла. Почему смерть снова посетила мои сны? Она бродит вокруг, я чувствую ее где-то рядом. Почему? Я не всегда знала, что умру. Ребенком я верила в Бога. Белое платье и два блестящих крыла ожидали меня в преддверии небес. Мне хотелось разорвать тьму. Сложив руки, я вытягивалась на своем пуховике и отдавалась неземному блаженству. Иногда во сне я говорила себе: «Я умерла». И мой недремлющий голос гарантировал мне вечность. С несказанным ужасом открыла я для себя безмолвие смерти. Сирена испускала дух на берегу моря. Ради любви к юноше я отказалась от своей бессмертной души, и от нее не осталось ничего, ни воспоминания, ни голоса, лишь немного белой пены. Я старалась успокоить себя. Это сказка, но то была не сказка. Сирена — это я сама. Бог превратился в абстрактную идею где-то в глубине небес, и однажды вечером я вычеркнула его из памяти. О Боге я никогда не сожалела. Он отнимал у меня землю, но в один прекрасный день я поняла, что, отрекшись от него, я обрекла себя на смерть. Мне было 15 лет. В пустой квартире я закричала от ужаса, а придя в себя, задалась вопросом, как поступают другие люди и как следует поступить мне. Неужели мне предстоит жить с этим страхом? С того момента, как я полюбила Робера, я уже никогда не боялась. Никогда и ничего. Стоило мне произнести его имя, и я чувствовала себя в безопасности. Он работает в соседней комнате. Я могу встать и открыть дверь, но я остаюсь лежать. Я не уверена, что и он тоже не слышит этот смутный шорох. Земля проваливается у нас под ногами, а над головой зияет бездна. И я уже не знаю, ни кто мы, ни что нас ждет. Я рывком поднялась, открыла глаза. Как смириться с тем, что Робер в опасности? Как это вынести? Он не сказал мне ничего по-настоящему тревожного, не сказал ничего нового. Я просто устала. Я слишком много выпила. Это всего лишь легкое умопомрачение в 4 часа утра. Но кто с уверенностью может сказать, в котором часу светлеет разум? А если помрачением было все еще считать себя в безопасности? Да и верила ли я в это на самом деле? Не могу хорошенько вспомнить. Мы не очень внимательно относились к собственной жизни. Значение имели только события. Массовое бегство, возвращение, вой сирен, бомбы, очереди, наше собрание, первые номера газеты «Эспуар». В маленькой квартирке Поль от почерневшей свечи летели искры. Из двух консервных банок мы соорудили горелку, где жгли бумагу, чтобы согреться. От дыма щипало глаза, а на улице лужи крови. Свист пуль, грохот пушек и танков. И все у нас было общим. Молчание, голод, надежда. Одна на всех. Каждое утро мы просыпались с одним и тем же вопросом. Все ли еще развивается свастика над Сенатом? И все мы ощущали один и тот же праздник в душе, когда на перекрестке Монпарнас танцевали вокруг веселого огня. А потом наступила и прошла осень. И вот вчера, когда при свете свечей рождественской елки мы окончательно забывали своих мертвых, я вдруг поняла, что каждый из нас начинает существовать сам по себе. «Ты думаешь, прошлое может воскреснуть?» — спрашивала Поль, а Анри сказал мне: «Я хочу написать веселый роман». Они снова могут говорить во весь голос, публиковать свои книги. Они спорят, налаживают жизнь, строят планы. И потому все они счастливы, ну или почти все. Неудачное время выбрала я для терзаний. Сегодня праздник, первое мирное Рождество, последнее Рождество в Бухенвальде, последнее Рождество на истерзанной земле и первое Рождество, на котором не было Диего. Мы танцевали и обнимались вокруг сверкающей обещаниями елки, хотя многих, ах, как многих с нами не было. Никто не слышал их последних слов, и никто нигде их не похоронил, их поглотила пустота. Через 2 дня после освобождения Женевьева получила гроб. Но тот ли это? Тело Жака так и не нашли. Один приятель утверждал, будто он закопал под деревом записные книжки. Какие книжки? Под каким деревом? Где теперь кости Рошели и красавицы Розы? Ламбер, который столько раз сжимал в объятиях нежное тело Розы, обнимает теперь Надин, а Надин смеется, как смеялась в ту пору, когда ее обнимал Диего. Я смотрела на отражающуюся в глубине больших зеркал аллею елей и думала, вот свечи, астралис, тоннелы, которых они не видят. Все, что мне дано, я краду у них. Их убили. Кого первым? Отца или Диего? Смерть не входила в его планы. Понял ли он, что должен умереть? А если понял, то восстал или смирился? Как знать? Да и какое значение имеет это теперь, когда он умер? Ни годовщина, ни могила. Не потому ли я все еще пытаюсь разобраться наугад в той жизни, которую он так страстно любил? Я протягиваю руку к выключателю, но тут же отказываюсь от своего намерения. В моем секретере лежит фотография Диего. Однако, сколько бы я ни вглядывалась в нее, пусть даже целыми часами напролет, мне ни за что не отыскать под шапкой густых волос его лица во плоти. Лица, где все было чересчур большим. Глаза, нос, уши, рот. Он сидел в кабинете у Робера, и тот спрашивал его, что вы станете делать в случае победы нацистов. Он отвечал, победа нацистов не входит в мои планы. Его планы — жениться на Надин и стать великим поэтом. Возможно, ему бы все удалось. В 16 лет он уже умел превращать слова в горящие угли. Быть может, ему требовалось совсем немного времени. 5 лет, 4 года. Он так спешил жить. Мы теснились возле электронагревателя, и я с восторгом наблюдала, как он пожирал Гегеля или Канта, торопливо переворачивая страницы, словно листал полицейский роман. Тем не менее, он все понимал. И лишь мечты его были медлительны. Почти все свое время он проводил у нас. Отец его был испанским евреем, упорствующим в своем стремлении зарабатывать деньги в торговых делах. Он уверял, что находится под защитой испанского консула. Диего ставил ему в вину пристрастие к роскоши и пышную любовницу-блондинку. Ему нравился наш суровый быт, и потом он был в том возрасте, когда испытывают потребность в обожании. Он обожал Робера, однажды принес ему свои стихи, так мы с ним и познакомились. С той минуты, как Диего увидел Надин, он безоглядно отдал ей свою любовь, свою первую и единственную любовь. Она была взволнована, почувствовав, наконец, себя кому-то нужной. Надин поселила Диего у нас в доме. Он был привязан ко мне, хотя и находил меня слишком благоразумной. По вечерам Надин требовала, чтобы я, как прежде, поправляла ей на ночь одеяло, и лежа рядом с ней он спрашивал, «А меня? Меня вы не поцелуете?» Я целовала его. Примечание. «Я целовала его». Описанная сцена, часто повторявшаяся в годы войны в жизни де Бувуар, наглядно показывает, как жила тогда семья, которую содержали Сартр и де Бувуар, и куда входили несколько молодых людей лет на 8-10 моложе так называемых родителей. В их числе были сестры Казакевич, бывший ученик Сартра Бост и бывшая ученица де Бувуар Наташа Сорокина. Прототипом Диего послужил еврей испанского происхождения по фамилии Бурла, которого ввела в семью Наташа Сорокина. Конец примечания. В тот год мы с дочерью были подругами. Я оценила ее способность искренне любить. Она была признательна мне за то, что я не препятствовала зову ее сердца. Да разве я могла? Правда, ей было всего 17 лет, но мы с Робером считали, что счастье никогда не приходит слишком рано. Они так отдавались своему счастью. Рядом с ними я вновь обретала молодость. «Пошли ужинать, сегодня у нас праздник», — говорили они, и каждый тащил меня за руку. В тот день Диего выкрал у отца золотую монету. Ему больше нравилось брать, чем получать, что вполне соответствовало его возрасту. Он без труда обратил в наличные деньги свое сокровище, и после полудня они с Надин отправились в лунопарк на американские горки. Когда вечером я встретила их на улице, они пожирали огромный сладкий пирог, купленный тайком у какого-то булочника. То была их манера возбуждать аппетит. Робер, которого они пригласили по телефону, отказался бросить работу, и я пошла с ними. Их лица были перепачканы вареньем, руки покрылись ярмарочной пылью, а глаза светились гордостью удачливых преступников. Метрдотель наверняка подумал, что они спешат истратить деньги, добытые нечестным путем. Он указал нам на столик в самой глубине и с ледяной учтивостью спросил: «Мсье без пиджака?» Надин набросила на старый дырявый свитер Диего свой собственный пиджак, оставшись в помятой грязной кофточке. Нас, тем не менее, обслужили. Для начала они заказали мороженое и сардины, потом бифштекс, жареную картошку, устрицы и опять мороженое. «Все равно в желудке все смешается», — объяснили они мне, набивая рот маслом и кремом. «Они были до того счастливы наесться досыта». «Несмотря на все мои старания, мы всегда были немножко голодны». «Ешьте, ешьте», — авторитетно говорили они мне, и складывали в карманы куски пирога с мясом для Робера. Вскоре после этого, ранним утром, немцы позвонили к месье Сара. Испанского консула сменили, а его никто не предупредил. В ту ночь Диего спал у отца, блондинку не потревожили». «Скажите Надин, чтобы она не опасалась за меня», — попросил Диего. «Я вернусь, потому что хочу вернуться». То были последние слова, которые от него услышали. Все остальные канули в вечность, а он так любил говорить. Стояла весна, небо было ослепительно голубым, а персиковые деревья — розовыми. Когда мы с Надин катили на велосипедах между цветущими садами, грудь нашу наполняла веселость мирных уикендов. Высокое здание лагеря политзаключенных в Дранси внезапно разрушило этот обман. Блондинка вручила 3 миллиона одному немцу по имени Феликс, который передавал нам послание от узников и обещал устроить их побег. Дважды у далекого окна удалось разглядеть в бинокль Диего. Его густые кудри сбрили, и нам улыбался вроде бы он, и в то же время не он. Его изуродованный образ парил где-то за пределами мира. И вот однажды, майским днем, мы нашли казармы пустыми. Соломенные тюфяки проветривались на подоконниках, открытых в пустые камеры окон. В кафе, где мы оставляли свои велосипеды, нам сказали, что 3 состава покинули ночью вокзал. Мы долго всматривались, стоя у заграждения из колючей проволоки. И вдруг вдали очень высоко различили 2 наклонявшихся к нам одиноких силуэта. Младший из 2 узников торжествующе размахивал беретом. Феликс не обманул, Диего не увезли. Радость душила нас, когда мы возвращались в Париж. «Они в лагере американских пленных», — сказала нам блондинка. «Чувствуют себя хорошо, загорают». Но сама она их не видела. Мы послали им свитера, шоколад... Они поблагодарили нас устами Феликса, но никаких писем мы больше не получали. Надин потребовала какого-нибудь доказательства, кольца Диего, пряди волос, но узников как раз перевели в другой лагерь, куда-то далеко от Парижа. Мало-помалу их отсутствие перестало определяться каким-либо местом. Они просто отсутствовали, и все тут. Находиться неизвестно где или вообще больше не существовать, разница невелика. И ничего, по сути, не изменилось, когда Феликс с раздражением сказал: «Их давно уже убили». Надин выла ночи напролет. С вечера до утра я держала ее на руках. Потом к ней вернулся сон. Поначалу Диего являлся ей ночью во сне, вид у него был недобрый, а спустя некоторое время даже его видение исчезло. Она права. И я ее не осуждаю. Что делать с трупом? Я знаю, их используют для изготовления знамен, щитов, ружей, наград, рупоров, а также домашних безделушек. Но не лучше ли оставить их прах в покое? Памятники или пыль, не все ли равно? Ведь они все были нашими братьями. Но у нас нет выбора, почему они исчезли». «Так пускай и нас оставят в покое. Забудем их. Станем жить дальше. У нас слишком много дел. Надо разобраться со своей собственной жизнью. Мертвые мертвы. Для них не существует больше проблем. Зато нам, живым, предстоит проснуться после этой праздничной ночи и решать, как мы будем жить». Примечание. «Мертвые мертвы, нам живым предстоит проснуться». К этой мысли де Бувар возвращалась много раз и в романе «Кровь других» 1945 год, и особенно часто в романе «Все люди смертны» 1946 года, где ее на все лады повторяет наделенный бессмертием Фоска. Для де Бувар эта констатация означает трагическую невозможность постичь смерть других. Конец примечания. Надин смеялась с Ламбером, крутилась пластинка, пол дрожал у нас под ногами, дрожали голубые язычки пламени. Я смотрела на Сазанака, который вытянулся во всю длину на ковре. Наверняка ему снились славные дни, когда он разгуливал по Парижу с ружьем через плечо. Я смотрела на Шанселя. Немцы приговорили его к смерти и в последнюю минуту обменяли на одного из своих пленных. И на Ламбера, отец которого донес на его невесту, Эвенсана, своей рукой прикончившего дюжину ополченцев. Как им быть с этим прошлым, столь тяжким и столь коротким? Каким будет их будущее, такое неопределенное? Сумею ли я помочь им? Помогать — моя профессия. Я могу уложить их на диван и заставить рассказать их сны. Но я не воскрешу ни Розу, ни дюжину ополченцев, которых Винсан прикончил собственной рукой. И даже если мне удастся сгладить их прошлое, какое будущее могу я им предложить? Я смягчаю страхи, шлифую сны, усмиряю желания, приспосабливаю, но к чему я их приспособлю? Я не вижу больше вокруг себя ничего стоящего. Нет. Я и правда слишком много выпила. Не я создала небо и землю, и никто не требует с меня отчета. Так почему же я все время занимаюсь другими? Не лучше ли хоть немного заняться собой? Я прижимаю щекой к подушке. Я здесь. Это действительно я. Только вот беда, я не представляю собой особого интереса. О, если меня спросят, кто я такая? Я могу показать свою карточку, чтобы стать психоаналитиком. Мне самой пришлось подвергнуться анализу. У меня нашли ярко выраженные комплексы Эдипа, объясняющие мой брак с человеком старше меня на 20 лет, а также очевидную агрессивность по отношению к моей матери, кое-какие гомосексуальные наклонности, надлежащим образом ликвидированные. Католическому воспитанию я обязана сильно развитым сверх-я, чем объясняется мое пуританство и нехватка у меня нарциссизма. Двойственность моих чувств к дочери проистекает из неприязни к моей матери и безразличия по отношению к самой себе. История моя самая, что ни на есть обычная, она полностью вписывается в привычные рамки. В глазах католиков мой случай тоже вполне банален. Я перестала верить в Бога, когда открыла для себя соблазны чувственности, а брак с неверующим окончательно погубил меня. В социальном плане мы с Робером левые интеллектуалы, причем нельзя сказать, что все это совершенно неверно. Таким образом, место мое в точности определено, и, соглашаясь с этим, я, стала быть, полностью соответствую своему мужу, своему ремеслу, жизни, смерти, миру, его ужасам. Это я, действительно я, то есть, иными словами, никто. Впрочем, быть никем — это, по сути, привилегия. Я смотрела на гостей, как они ходят туда-сюда по квартире. У каждого было громкое имя, но я им не завидовала. С Робером все ясно, его судьба предопределена, но другие... Как они осмеливаются? Насколько надо быть горделивым или легкомысленным, чтобы бросить себя на съедение неведомой свори? Их имена треплет тысячеустая молва, любопытствующая, завладевают их мыслью, сердцем, их жизнью. Если бы и я тоже была отдана на откуп алчности всех этих старьевщиков, я сочла бы себя в конце концов кучей отбросов. Оставалось поздравить себя с тем, что я не являюсь некой персоной и ничем не примечательна. Я подошла к Поль. Война не одолела ее вызывающую элегантность. На ней была длинная шелковая юбка с фиолетовыми отливами, а в ушах — аметистовое гроздье. «Ты сегодня очень красива», — сказала я. Она бросила взгляд на одно из больших зеркал. «Да, я красива», — с грустью согласилась она. Она была красива, но под глазами у нее залегли круги под стать цвету ее туалета. В глубине души она прекрасно знала, что Анри мог бы взять ее с собой в Португалию. Она знала об этом больше, чем говорила. «Ты должна быть довольна. Твой рождественский вечер удался на славу. Анри так любит праздники», — сказала Поль. Ее руки, унизанные кольцами с аметистами, машинально гладили переливчатый шелк платья. «Ты не споешь нам что-нибудь? Мне так хотелось бы тебя послушать». «Спеть?» — удивилась она. «Да, спеть», — со смехом повторила я. «Ты забыла, что раньше пела?» «Раньше это так далеко», — сказала она. «Теперь уже нет. Теперь все снова как раньше». «Ты думаешь?» Она пытливо заглянула мне в глаза, и можно было подумать, что взгляд ее вопрошает стеклянный шар за моей головой. «Ты думаешь, прошлое может воскреснуть?» Я знала, какого ответа она ждет от меня, и, немного смутившись, засмеялась. «Я не прорицательница». «Надо попросить Робера объяснить мне, что такое время», — задумчиво молвила она. Поль готова была скорее отринуть пространство и время, чем согласиться с тем, что любовь не может быть вечной. Я боялась за нее. За эти 4 года она поняла, что стала для Анри всего лишь наскучившей привязанностью. Но после освобождения в ее сердце проснулась уж не знаю, какая безумная надежда. «Ты не помнишь негра спиритуал, которого я так любила? Может, споешь нам его?» Примечание. «Красный рай». В Европе и в США большой известностью пользовался роман Кёстлера «Прототипа Скрясина. Слепящая тьма», 1940-й. Его французское название «Ноль и бесконечность», где описаны показательные судебные процессы в Москве в 1930-х годах. Конец примечания. Она подошла к пианино, подняла крышку. Ее голос звучал глуховато, но по-прежнему волнующе. Я сказала Анри, ей следовало бы снова появиться на публике. Он удивился. Когда стихли аплодисменты, он подошел к Надин, и они стали танцевать. Мне не понравилось, как она смотрит на него. И ей я тоже ничем не в силах помочь. Я отдала ей единственное свое приличное платье и одолжила самое красивое колье. Это все, что я могла сделать. Бесполезно копаться в ее снах, я и так знаю. Все, что ей нужно, это любовь, которую Ламбер готов подарить ей, но как помешать ей разрушить ее? Меж тем, когда Ламбер вошел, она в припрыжку спустилась по маленькой лестнице, сверху которой осуждающе наблюдала за нами. На последней ступеньке она замерла, смутившись своего порыва. Он подошел к ней с серьезной улыбкой и сказал: «Я счастлив, что ты пришла». «Я пришла, чтобы увидеть тебя», — резким тоном ответила она. В этот вечер он действительно был красив в своем элегантном темном костюме. Одевается он как 40-летний, со строгой утонченностью, манера у него чопорная, голос степенный. Он не расточает улыбок, однако смятение взгляда, мягкость губ выдают его молодость. Надин льстит его серьезность и успокаивает его слабость. Она взглянула на него с какой-то глуповатой снисходительностью. «Ты хорошо провел время». «Говорят, в Эльзасе так красиво. Знаешь, военный пейзаж выглядит мрачно». Присев на ступеньку лестницы, они поговорили, затем какое-то время танцевали и смеялись, а потом для разнообразия должны были поссориться. С Надин всегда этим кончается. Ламбер с сердитым видом сел возле печки. Нельзя же было идти за ними в разные концы комнаты, чтобы заставить их взяться за руки». Я подошла к буфету и выпила рюмку коньяка. Мой взгляд опустился вдоль черной юбки и остановился на моей ноге. Забавно было думать, что у меня есть нога. Никто об этом не подозревал, даже я сама. Она была тонкой и решительной в своем шелковом одеянии цвета подгоревшего хлеба, не хуже любой другой. И вот в один прекрасный день она будет похоронена, не успев заявить о своем существовании. Это казалось несправедливым. Я была поглощена ее созерцанием, когда ко мне подошел Скрясин. «Не похоже, чтобы вы сильно веселились. Делаю, что могу. Слишком много молодых людей, а молодые никогда не бывают веселыми. И чересчур много писателей». Движением подбородка он показал на Ленуара, Пелетье, Канжа. «Ведь все они пишут, не так ли? Все. А вы? Вы не пишете? «Слава богу, нет», — со смехом ответила я. «Мне нравились его резкие манеры. Когда-то я, как и все, прочла его знаменитую книгу «Красный рай», но особенно меня взволновала его книга о нацистской Австрии. Это было намного лучше, чем репортаж, скорее страстное свидетельство. Он бежал из Австрии так же, как и из России, и принял французское гражданство. Однако последние 4 года он провел в Америке, и в первый раз мы его встретили этой осенью. Он сразу же стал говорить Роберу и Анри «ты», но, казалось, вовсе не замечал моего существования. Скрясин отвел взгляд в сторону. «Я вот думаю, что с ними станется? С кем? С французами вообще и с этими в частности?» Примечание. «Красный рай». В Европе и в США большой известностью пользовался роман Кёстлера «Прототипа Скрясина. Слепящая тьма. 1940 год». Его французское название «Ноль и бесконечность», где описаны показательные судебные процессы в Москве в 1930-х годах. Конец примечания.